«Дуб», — пояснил хозяин, — «сплошной резной дуб. От пола до самого потолка точь-в-точь такая же резьба, как на лестнице». «Бессмертные боги!» — возопил мой приятель. «Неужто вы залепили дубовую резьбу голубыми обоями?» «Вот именно!» — услышал он в ответ. «И обошлось это мне недешево. Пришлось сначала обшить стены досками, зато теперь комната стала уютной. Раньше здесь было довольно мрачно». Должен сказать, что я далек от того, чтобы безоговорочно осуждать вышеуказанного лавочника. Надеюсь, что это принесет ему некоторое облегчение. С его точки зрения, то есть с точки зрения не фанатика-антиквара, а среднего обывателя, желающего по возможности наслаждаться жизнью, такой образ действий был вполне разумным. Очень приятно полюбоваться на дубовую резьбу, в высшей степени лестно обладать образчиком дубовой резьбы, но постоянно жить в окружении дубовой резьбы невыносимо. Это действует угнетающе, конечно, если вы не одержимы маниакальной страстью к резному дубу, ведь это все равно, что жить в церкви. Однако поистине обидно, что у того, кто равнодушен к резному дубу, им украшена вся гостиная, тогда как любители резьбы по дереву должны платить за нее бешеные деньги. Увы, так, видимо, всегда бывает в нашем мире. Каждый человек обладает тем, что ему совершенно не нужно, а тем, что ему необходимо, владеют другие. У женатых мужчин имеются супруги, которые им как будто ни к чему, а молодые холостяки плачутся, что им не на ком жениться. У бедняков, которые едва сводят концы с концами, бывает сплошь и рядом по полдюжине здоровых ребятишек. А богачи умирают бездетными, и им некому оставить наследство. Также и у девушек с поклонниками. Те девушки, у которых много поклонников, вовсе в них не нуждаются. Они уверяют, что предпочли бы вовсе не иметь поклонников, что поклонники надоели им до смерти, и почему бы этим поклонникам не поухаживать за мисс Смит или мисс Браун, которые уже в летах и не слишком хороши собой и не имеют кавалеров, а им самим поклонники совершенно не нужны. Они вообще никогда не выйдут замуж. Но не надо думать о таких вещах. От этого становится слишком грустно. В школе у нас учился один мальчик. Мы прозвали его Сэндфорд и Мертон. На самом деле его фамилия была Стивенкс. Это был невообразимый чудак. Таких я в жизни не видел, а подозреваю, что он и в самом деле любил учиться. Он получал страшнейшие головомойки за то, что читал по ночам греческие тексты. А что касается французских неправильных глаголов, то от них его нельзя было оторвать никакими силами. Он был напичкан вздорными и противоестественными идеями, вроде того, что он должен быть надеждой своих родителей и гордостью своей школы. Он мечтал о том, чтобы получать награды за отличные успехи, о том, чтобы принести пользу обществу и о прочей чепухе. В этом же роде. Повторяю, я еще не встречал другого такого чудака. Впрочем, он был безобиден, как новорожденный младенец. И этот мальчик в среднем 2 раза в неделю заболевал и не ходил в школу. Не было на свете большего специалиста по подхватыванию всевозможных недугов, чем этот бедняга Сэндфорд и Мертон. Стоило где-нибудь на расстоянии 10 миль... появиться какой угодно болезни, и, пожалуйста, он уже подцеплял ее, притом в самой тяжелой форме. Он умудрялся схватить бронхит в разгар летнего зноя и сенную лихорадку на Рождество. После 1,5-месячной засухи у него мог начаться приступ ревматизма. Ему ничего не стоило выйти погулять в туманный ноябрьский день и вернуться с солнечным ударом. Одну зиму несчастный мальчуган так ужасно страдал зубной болью, что пришлось вырвать ему под наркозом все зубы до единого и вставить искусственные челюсти. Тогда он переключился на невралгию и колотье в ушах. Насморк не проходил у него никогда. Единственным исключением были те 9 недель, когда он болел скарлатиной. Вечно у него было что-нибудь отморожено. Холерная эпидемия 1871 года по странной случайности совершенно не задела наши места. Во всем приходе был зарегистрирован один единственный случай холеры. Это был юный Стивенкс. Когда он заболевал, его немедленно укладывали в постель и начинали кормить цыплятами, парниковым виноградом и разными деликатесами. А он лежал в мягкой постели и заливался горючими слезами, потому что ему не позволяли писать латинские упражнения и отбирали у него немецкую грамматику. А нам, его товарищам, каждый из которых, не задумываясь, отдал бы 3 учебных года своей жизни за возможность хоть на один день заболеть и поваляться в постели, нам, вовсе не собиравшимся давать родителям основания гордиться своими чадами, нам не удавалось добиться даже того, чтобы у нас запершило в горле. Мы торчали на сквозняках, надеясь простудиться, но это только укрепляло нас и придавало свежесть лицу. Мы ели всякую дрянь, чтобы нас рвало, но только толстели и здоровели от этого. На какие бы выдумки мы ни пускались, нам никак не удавалось заболеть до наступления каникул. Но как только нас распускали по домам, мы в тот же день простужались или подхватывали коклюш или еще какую-нибудь заразу, которая приковывала нас к постели до начала следующего семестра. А тогда, несмотря на все наши ухищрения, мы безнадежно выздоравливали и чувствовали себя как нельзя лучше. Такова жизнь. А мы лишь былинки, сгибающиеся под ветром судьбы. Возвращаясь к вопросу о резьбе по дереву, я должен заметить, что вообще наши прадеды имели высокие представления об искусстве и красоте. В самом деле, ведь все сокровища искусства, которыми мы обладаем сегодня, это всего-навсего предметы ежедневного обихода 3-4-вековой давности. Право, не знаю, действительно ли все эти старинные миски, кубки, подсвечники, которыми мы теперь так дорожим, обладают особой прелестью? Или они приобрели такую ценность в наших глазах благодаря ореолу древности? Старинные синие фаянсовые тарелки, которые мы развешиваем по стенам гостиных в качестве украшения, несколько столетий назад были обычной кухонной посудой. Розовый пастушок и желтая пастушка, которых вы с гордостью демонстрируете своим друзьям, ожидая от них возгласов удивления и восхищения, были простенькими каминными безделушками, которые какая-нибудь мамаша 18 века давала своему младенцу пососать, чтобы он не ревел. Ну а в будущем? Неужели всегда человечество будет ценить как сокровище то, что вчера было дешевой побрякушкой? Неужели в 2000 каком-нибудь году люди высшего круга будут украшать свои камины обеденными тарелками с орнаментом из переплетенных ивовых веточек? Неужели белые чашки с золотой каемкой и великолепным, но не похожим ни на один из существующих в природе золотым цветком внутри – чашки, которые наша Мэри бьет, не моргнув глазом, будут бережно склеены, поставлены в горку, и никому, кроме самой хозяйки дома, не будет дозволено стирать с них пыль? Возьмем, к примеру, фарфоровую собачку, украшающую мою спальню в меблированных комнатах. Это белая собачка, глаза у нее голубые, нос у нее красненький, с черными крапинками, шея у нее страдальчески вытянута, а на морде написано «добродушие», граничащее с идиотизмом. Не могу сказать, чтобы эта собачка приводила меня в восторг, откровенно говоря, если смотреть на нее как на произведение искусства, то она на меня действует как-то раздражающе. Мои друзья, для которых нет ничего святого, откровенно потешаются над ней, да и сама хозяйка относится к ней без особого почтения и оправдывает ее присутствие в доме тем обстоятельством, что собачка ей подарила тетя. Но более чем вероятно, что лет 200 спустя при каких-нибудь раскопках из земли будет извлечена эта самая собачка, лишившаяся ног и с обломанным хвостиком, и она будет помещена в музей, а как образчик старинного фарфора ее поставят под стекло. И знатоки будут толпиться вокруг нее и любоваться ею, они будут восхищаться теплым колоритом ее носа и будут строить гипотезы, каким совершенным по своей форме должен был быть утраченный хвостик. Мы сейчас не замечаем прелести этой собачки, мы слишком пригляделись к ней, она для нас как солнечный закат или звездное небо. Их красота не поражает нас, так как наше зрение с нею свыклось. Точно так же и с красотой фарфоровой собачки. В 2288 году она будет производить фурор. Изготовление подобных собачек будет считаться искусством, секрет которого утрачен. Потомки будут биться над раскрытием этого секрета и преклоняться перед нашим мастерством. Нас будут с почтением называть гениальными воятелями 19-го столетия и великими создателями фарфоровых собачек. Вышивку, которую ваша дочь сделала в школе на уроках, рукоделие назовут гобеленом в викторианской эпохе, и ей не будет цены. За щербатыми и потрескавшимися синими с белым кувшинами, которые подаются в наших придорожных трактирах, будут гоняться коллекционеры. Их будут ценить на вес золота, и богачи будут употреблять их как чаши для крюшона. А туристы из Японии будут скупать все уцелевшие от разрушений подарки из Рэмсгета, и сувениры из Маргета повезут их в Йедо в качестве реликвий английской старины. На этом месте Гаррис прервал мои размышления. Он бросил весла, привстал, отделился от своей скамейки, лег навзничь и начал дрыгать ногами. Монморанси взвизгнул и перекувырнулся, а верхняя корзина подпрыгнула, и из нее вывалилось все содержимое. Я был несколько удивлен, но не рассердился. Я спросил довольно благодушно: «Хеллоу, а в чем дело?» «А в чем дело? Ах ты!» Впрочем, я, пожалуй, воздержусь от воспроизведения слов Гарриса. Быть может, я действительно заслуживал порицания, но ничем нельзя оправдать подобную невоздержанность языка и грубость выражений, а тем более со стороны человека, получившего такое образцовое воспитание, как Гаррис. Я, видите ли, задумался и, как легко понять, упустил из виду, что управляю лодкой, в результате наш путь скрестился с тропинкой для пешеходов. В первый момент было трудно распознать, где мы, а где Мидлсекский берег Темзы, но в конце концов мы разобрались в этом вопросе и отделили одно от другого. Тут Гаррис заявил, что с него хватит, что он достаточно поработал, и теперь моя очередь. Раз уж мы все равно врезались в берег, то я вылез из лодки, взялся за бичеву и повел лодку мимо Хэмптон-корта. Какая восхитительная древняя стена тянется здесь вдоль берега. Всякий раз как мне случается идти мимо, я получаю удовольствие. Какая-то веселая, приветливая, славная старая стена. Что за живописное зрелище она представляет собой? Тут прилепился лишайник, там она поросла мхом. Вот юная виноградная лоза с любопытством заглядывает через нее на оживленную реку, а вон деловито карабкается по стене солидный старый плющ. На протяжении какого-нибудь десятка ярдов вы можете увидеть на этой стене полсотни различных красок, тонов и оттенков. Если бы я умел рисовать и владел кистью, уж я бы, конечно, изобразил эту стену на холсте. Я частенько думал о том, как приятно было бы жить в Хэмптон-Корте. Здесь все дышит миром и покоем. Так приятно побродить по старинным закоулкам этого городка ранним утром, когда его обитатели еще спят. А впрочем, если бы дошло до дела, боюсь, что все-таки я не захотел бы здесь поселиться. Наверное, в Хэптон-Корте довольно жутко и тоскливо по вечерам, когда лампа отбрасывает зловещие тени на деревянные панели стен, а по гулким выложенным каменными плитами коридорам разносится эхо чьих-то шагов, которые то приближаются, то замирают вдали, а потом наступает гробовая тишина, в которой вы слышите только биение собственного сердца. Мы, люди, дети солнца, мы любим свет и жизнь. Вот почему мы скучиваемся в городах, а в деревнях год от году становится все малолюднее. Днем при солнечном свете, когда нас окружает живая и деятельная природа, нам по душе зеленые луга и густые дубравы. Но во мраке ночи, когда засыпает наша мать-земля, а мы бодрствуем, о, какой унылой представляется нам вселенная! И нам становится страшно, как детям в пустом доме, и тогда к горлу подступают рыдания, и мы тоскуем, тоскуем по освещенным фонарями улицам, по человеческим голосам, по напряженному биению пульса человеческой жизни. Мы кажемся себе такими слабыми и ничтожными перед лицом великого безмолвия, нарушаемого только шелестом листьев под порывами ночного ветра. Вокруг нас витают призраки, и от их подавленных вздохов нам грустно-грустно. Нет, уж лучше будем собираться вместе в больших городах, устраивать иллюминации с помощью миллионов газовых рожков, кричать и петь хором, и считать себя героями. Гаррис спросил, случалось ли мне бывать в Хэмптон-Кортском лабиринте. Он сказал, что однажды зашел туда, чтобы показать его одному своему родственнику. Гаррис предварительно изучил лабиринт по плану и обнаружил, что он до смешного прост. Жалко даже платить за вход 2 пенса. Гаррис сказал, что он считал, будто план был составлен нарочно, чтобы дурачить посетителей. Изображенное на нем вообще не было похоже на лабиринт и могло только сбить с толку. Гаррис повел туда своего кузена, приехавшего из провинции. Гаррис сказал ему: «Это ерунда! Не стоит выеденного яйца! Но мы все-таки зайдем туда, чтобы ты мог рассказывать, что побывал в лабиринте. Собственно, это не лабиринт, а одно название. Надо только на каждой развилке поворачивать направо. Ха, вот и все. Мы обойдем его минут за 10 и пойдем закусить. Когда они вошли туда, им попались навстречу люди, которые, по их словам, крутились там уже битый час и были сыты этим удовольствием по горло. Гарри сказал им, что ничего не имеет против, если они последуют за ним. Он, мол, только что зашел в лабиринт, обойдет его и выйдет наружу. Все выразили Гаррису искреннюю признательность и пошли гуськом вслед за ним. По дороге они подбирали других людей, блуждавших по лабиринту и жаждавших выбраться оттуда, пока все, находившиеся в лабиринте, не присоединились к процессии. Несчастные, уже утратившие всякую надежду выбраться, когда бы то ни было на волю, отказавшиеся от мысли узреть друзей и родных при виде Гарриса и его команды, вновь обрели бодрость духа и, призывая благословение на его голову, присоединились к шествию. Гаррис сказал, что по самым скромным подсчетам за ним шагало человек 20. Одна женщина с ребенком, блуждавшая по лабиринту с раннего утра, боясь потерять Гарриса, взяла его за руку и цепко держалась за него. Гаррис честно поворачивал всякий раз направо, но конца пути все не было видно, и кузен сказал, что лабиринт, видимо, очень большой. «Один из самых обширных в Европе», — подтвердил Гаррис. «Должно быть так», — сказал кузен, — «ведь мы уже прошли добрых 2 мили». Гаррис и сам начал подумать, что действительно дело неладно, но продолжал путь, следуя своей методе, пока, наконец, шествие не наткнулось на кусок печенья, валявшийся на земле, и кузен Гарриса не побожился, что он уже видел его 7 минут тому назад. Гаррис сказал, «Не может быть!» Но женщина с ребенком воскликнула, «Как это не может быть?» Она, собственно, ручно отняла у своего младенца этот огрызок и бросила его незадолго до того, как встретила Гарриса. Тут она присовокупила, что дорого бы дала за то, что никогда с ним не встречаться, и выразилась в том смысле, что он гнусный самозванец. Это обвинение возмутило Гарриса до глубины души, и он вытащил план и изложил свою теорию. «План, может быть, и помог бы делу, — сказал кто-то, — если бы вы хоть приблизительно представляли, в каком месте лабиринта мы находимся». Гаррис этого себе не представлял и предложил направиться обратно ко входу, чтобы начать все сначала. Предложение «начать все сначала» не вызвало большого энтузиазма. Что же касается рекомендации вернуться ко входу в лабиринт, то она была встречена единодушным одобрением, и процессия повернула и опять потянулась вслед за Гаррисом в обратном направлении. Прошло 10 минут, и они оказались в центре лабиринта. Гаррис сначала было вознамерился изобразить дело так, что он к этому стремился. Но у толпы был такой угрожающий вид, что он решил представить все как чистую случайность. И теперь, по крайней мере, было ясно, с чего начать. Зная, где они находятся, они сверились еще раз с планом, убедились, что все затруднения гроша ломаного не стоят, и начали свой поход в 3-й раз. И через 3 минуты они снова оказались в центре лабиринта. Теперь они уже не могли отвязаться от этого места. Куда бы они ни направлялись, дорога неуклонно приводила их обратно к центру лабиринта. Это стало повторяться с такой регулярностью, что кое-кто из компании просто стоял там и дожидался, пока остальные покрутятся и вернутся к ним. Гаррис снова развернул план. Но один вид этого документа привел массы в ярость, и Гаррису посоветовали употребить его себе на попельотки. По признанию Гарриса, он в этот момент почувствовал, что до некоторой степени утратил популярность.